что все места заняты. К сожалению, свободных мест нет, сообщил он, не потрудившись даже рассмотреть своего посетителя. Зато у Каша лицо просияло. От волнения у него даже захватило дух. Ну и ну, кого же я вижу? Джо Шоу! Вот счастливый случай. Как поживаешь, приятель? Как твой вымогательский промысел? Хеннекей замер. Желтоватый цвет его лица перешел в серый. Уже 3 года никто не называл его Джо Шоу. Он уже начал надеяться, что в этом богом забытом месте его никто не узнает. Он вытаращил глаза на Карша, и у него в груди подскочило его сердце. «Сэмми Карш! А вот это да!» От усмешки Карша сердце Хеннекея забилось сильнее. «Теперь тебя зовут Том Хеннекей?» — поинтересовался Карш. Хеннекей помолчал, потом подошел к своему столу и сел. «Разве ты не слышал моего вопроса?» «А?» — спросил еще раз Карш. Он сдвинул на затылок шляпу, вытащил зубочистку из кармана и стал ковыряться в зубах. «Я Хеннекей», — горячо поговорил владелец мотеля. «А почему же ты не весел? Ведь надо радоваться, когда встречаешь старого друга. Так, дай-ка мне подумать. О, так и есть. Последний раз мы с тобой виделись, да, 3 года назад. Ты тогда еще работал на западной отмели. Ну, что теперь вспомнил? Ты тогда принялся за одного парня, у которого было больше денег, чем разума. Ты к нему в постель положил свою маленькую сообщницу, а потом угрожал, что сообщишь об этом его жене. Ты тогда вынудил его отдать тебе $10,000, но парень оказался не таким придурком, как это казалось. Он поговорил с Хейром, потом со мной, после чего и я с тобой побеседовал. Ну, помнишь? Помнишь это?» «Да, это верно», — подтвердил Хеннекей. «К сожалению, нам с тобой пришлось поступить довольно круто. Помнишь, ты тогда подписал признание, мы даже смогли заставить тебя подписать и 2 других признания о твоих попытках вымогательства, и тогда предупредили тебя, что будем хранить эти признания до тех пор, пока не узнаем, что ты снова стал на дурной путь. Между прочим, что стало с твоей маленькой сообщницей? Эта куколка мне очень нравилась». «О ней можешь не беспокоиться», — пролепетал Хеннекей. «Жаль, но на свете есть и много других девушек. А копы знают, кто ты есть на самом деле?» «Моего настоящего имени они не знают», — проскулил Хеннекей. «О, значит, они этого не знают. Интересно, Карш». Обошел барьер и сел рядом со своим старым знакомцем. «Итак, Джо, что тебе известно об убийстве Сью Парнелли?» «Я работаю над этим делом. Выкладывай всю свою информацию, я тоже в долгу не останусь. Рука руку моет, как говорится. Мне нужно иметь несколько пикантных подробностей». Хеннекей тяжело вздохнул. «Полиции известны все подробности. Ты можешь прочитать их в газетах. Она пришла, сняла помещение утром». «Газеты я читал», — перебил его Карш. «Мне нужно знать больше, чем ты рассказал полиции». «Мне нечего тебе рассказать. Я ничего не утаил от полиции». «Тогда и я ничего не буду от нее скрывать», — заметил Карш. «Но я же сказал тебе, что больше ничего не знаю», — в отчаянии проговорил Хеннекей. «Поверь мне, Карш, я теперь больше не занимаюсь грязными делами». Если в моем отеле и убили шлюху, то я к этому никакого отношения не имею.